Братья и сестры, хочу ответить на одну или две записочки, а потом будет участие. Погружаясь в раздумье о прошлом. Записочка, которая меня как-то взволновала очень сильно. И я понял, что тот, кто ее писал, у него серьезные переживания. Записка большая, я не буду всю прочитывать, но смысл такой, что негодование, что отменили пост, или вернее сделали вот только до 2 часов. Вот. Но в этой записке есть вопрос, вот, на который хочу ответить. Значит, негодование, что до 2 часов поста, а вот сестры наши очень капризные. Ну, это, видно, сестра пишет. Ну, тут ирония определенная. А вот сестры наши очень капризные, нетерпеливые. Им даже 2 или 3 кесарево, да еще после 5 или 10 детей, потерпеть трудно. Их за согласие на стерилизацию наказать бы нужно. Ну, ничего, сестер, братцы хватает. А вот братьев беречь надо. Вот такая немножечко сарказм, ирония. Братья и сестры, ну я не об иронии, не о сарказме здесь. Я вот что хочу сказать. Понимаете, надо понять всем, кто, может быть, только становится на христианский путь. Я думаю, здесь переживание человека, не сведущего в Писание. Вот понимание этой души я понимаю так, что вот данной душе кажется, что братья какие-то вот упертые, капризные, вот хотят, чтобы все рождали и каждый год, и чтобы было 10-12 детей, а нам трудно. Братья и сестры, у нас нет таких пониманий. Но мы понимаем вот что. Наше понимание, оно основано на учении Библии, а не потому, что мы упертые. Вот читаю такой текст Писания, книга пророка Исаия, 45 глава. «Горе тому, кто припирается Создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое ли дело скажет ли о тебе, и у него нет рук? Горе тому, кто говорит отцу, зачем ты произвел меня на свет, и матери, зачем ты родила меня? Так говорит Господь, святый Израилев, Создатель его. Вы спрашиваете меня о будущем сыновей моих и хотите мне указывать в деле рук моих? Я создал землю и сотворил на ней человека. Я мои руки». Братья и сестры, мы не можем другого богословия предложить, как только одного то, что сказано в Писании. Бог создал человека. Бог соткал ребенка в чреве матери. И всякое посягательство на Божие право создавать людей, вот оно является грех. Вот о чем мы переживаем. Поэтому и о стерилизации, как нежелание деторождения, мы понимаем, это грех. Не потому, что мы не любим вас. Мы вместе с вами плачем и постимся, и несем скорби вот наших жен многодетных. Не отмежевываемся от них. А если кто отмежевывается и делит работу на мужскую и женскую, это очень плохо. Мы одно целое и делаем одно дело. Сестры дорогие, если кто еще этого не понял, мы учим так, как говорит Писание. А Писание говорит: горе тому, кто припирается Создателем своим. Горе. Мы учим, что Господь дает детей, и мы учим тому, что это благословение принимать детей, хотя Господь сказал: в болезни будешь рождать детей. Да, вот, ну вот так. Дорогие сестры, да благословит вас всех Господь, не бояться рождать детей, принимать их от Господа, чтобы не было горя. Чтобы не было горя. А Он творит то, что знает, что хочет. Вопрос еще вот такой. правильно ли, когда муж работает в другом городе и приезжает только на выходные? Что лучше сделать? Как поступить? Считаю, что надо работать в своем городе. Если работаешь в другом городе, то надо каждый вечер приезжать домой. Надо нести бремя семьи, воспитывать детей, вникать во все нужды. Понимаю, это может быть крайним исключением, если кто-то работает на выезде. Я тоже раньше работал вахтовым методом, но понял, что работая вахтовым методом, я стал гостем в родной семье. Когда я приехал, я думаю о том, что я буду скоро уезжать. А когда я уехал, я погружаюсь в проблемы работы. Братья, надо так устраивать быт, работу, чтобы быть все время в своей семье. Что делать, если жена обижается постоянно по причине и без причины? Если у нее такой характер, если обидится, то на неделю и больше, и каждый день перед ней прыгаешь и бегаешь. А она вот такая вот. Вот прыгает брат перед ней и бегает перед ней. Она вот такая. Ну вот, брат Денис немножечко коснулся богословия любви. Я думаю, братья, если бы каждый научился любить свою жену так, как Христос возлюбил, и не прыгал бы и не бегал, спокойно. А спокойно бы ходил, зарабатывал, постился, молился, любил ее, как Христос, жертвуя собой, если она видит в муже своем, который ради нее жертвует собой, она не будет капризничать. Любовь пробуждает любовь. Сея любовь, пожнете любовь. Пусть Господь вас, братья дорогие, в этом благословит и поможет. Я думаю, что когда вы женились, вы необидчивой сестре предлагали. Правда же, да? Она была хорошая. Вот, наверное, вы ее сделали обидчивой. Вы за это покайтесь и научитесь ее любить. И будет хорошо. Пожалуйста, пение, погружаясь в раздумья прошлого.